И большие корабли, корабли на дно уходят с якорями, с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Будешь сеять ветер в море, в синем море, в белой пене, пусть охлёбывая спень, в море тонут корабли. Пусть на дно они ложатся с якорями, с парусами, и тогда твоими станут золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются дождем. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.